Я знаю, да, я знаю, что жив Спаситель мой, что им я обретаю дар жизни неземной, что им я обретаю. Я знаю, кто в мгновенье отчаяния и бед мне подает спасенье и помощь и совет. Мне подает спасенье совет. Я знаю, если стражду под ношею скорбей, кто утоляет жажду больной души моей, кто я знаю, что из праха по смерти оживу и с радостью без страха пред ним склонюсь.